Глава 3. Теперь Господь, Бог воинств, лишит Иерусалим и Иудею всех запасов и припасов, всего припасенного хлеба и всякого запаса воды. Лишатся они богатырей и воинов, судей и пророков, предсказателей и старейшин, начальников над отрядами, сановников и советников, и мудрых чародеев, и искусных заклинателей. Я поставлю над ними юнцов, и те будут править им на беду. Станут люди притеснять друг друга, каждый ближнего своего. Будет юнец глумиться над старцем, никчемный, оскорблять почтенного. Человек схватит брата, родственника своего. Раз есть у тебя одежда, будь нашим вождем, руинами этими будешь править. Но тот в ответ воскликнет: «Я не смогу исцелить вас. Нет в моем доме ни хлеба, ни одежды. Зачем вам такой вождь?» Иерусалим споткнулся, пала Иудея. Речи и дела их против Господа. Открыто бросают вызов очам Бога славы. Их несправедливость обличает их. Бахвалятся своими грехами, как жители Содома открыто. Горе им! Они сами навели на себя беду. Счастлив праведник, хорошо ему, насладится он плодами дел своих. Горе злодею, плохо ему, что делал он, то и получит. О, народ мой! Начальники угнетают его, ростовщики властвуют над ним. О, народ мой! Вожди твои сбили тебя с пути, увели по неверной дороге. Господь встал как обвинитель, встал как судья народов. Господь будет судиться со старейшинами и вельможами своего народа. Это вы разорили виноградник, в домах ваших отнятые у бедных. Как вы смеете губить народ мой, бедняков втаптывать в пыль? Говорит Господь, Бог воинств. И сказал Господь: «Заносчивы дочери Сиона, они ходят, подняв голову, строят глазки, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах. За это Господь обреет им головы, сбреет им челки. В тот день Господь сорвет с них все украшения: ножные браслеты, солнышки и полумесяцы, подсветки, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с благовониями, амулеты, перстни и кольца для носа, дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, зеркальца, сорочки, тюрбаны и шали. И будет им вместо благовоний смрад, вместо пояса веревка, не прическа, а выбритая голова, не платье, а дерюга на бедра. Вместо красоты — позор. Люди твои падут от меча, на войне падут могучие воины твои. Врата столицы будут горевать, будут оплакивать ее. Покинутая, наземь сядет она».